Поэтому, если и бывал на Кавказе, то лишь в совершенно изолированных местах, чаще всего на берегу моря, в Тифлис, а уж тем более на родину, в село Дидилило и в Гори, его совершенно не тянуло. Но в тот раз мы побывали там. Захудалый домишко сапожника Джугашвили был заботами Берии окружен роскошным мраморным павильоном, дабы сохранить первую обитель великого вождя на вечные времена, как выразился сам Лаврентий Павлович. По этому поводу Сталин ничего не сказал, но молчание его можно было воспринимать как одобрение. Стараниями все того же предусмотрительного Берии мать Иосифа Виссарионовича занимала в Тбилиси бывший губернаторский дворец с прекрасным большим парком. Собственно, занимала она лишь одну комнату, да еще в нескольких комнатах обосновались ее приживалки, такие же древние старухи, все в черном, словно монахини. Будь они способны играть в прятки, получали бы большое удовольствие от этой игры в пустынном дворце и в парке. Но им, по-моему, было не очень уютно на таком просторе. Они постоянно держались тесной кучкой. Мать Иосифа Виссарионовича ничем не выделялась среди них, разве что множеством крупных веснушек, усыпавших все, что только можно усыпать. Особенно заметны они были на лице, не по-южному бледным, лишенным загара. Волосы совершенно седые, только сзади, на шее, сохранили еще рыжеватость. Это становилось видно, когда она снимала черный платок. По-русски старая женщина не говорила и почти ничего не понимала, поэтому, вероятно, Василий и Светлана не пользовались ее вниманием. Она смотрела на них равнодушно, а беседовала только с Яковом, который когда-то жил вместе с ней. Ну и особенно, конечно, довольна была сыном Иосифом, уважившим ее своим приездом. Причем мать совершенно не радовалась тому, что он занимает какую-то высокую, не очень ей понятную должность. Наоборот, была огорчена тем, что Иосиф надолго останется в России, и повторяла: «Лучше бы ты возвратился домой и нашел себе спокойную и уважаемую работу». Растроганный словами матери, Сталин слушал ее с доброй улыбкой, какой я не видел уже давно. Хотелось надеяться на перемены. Вот приедет он в Москву совершенно здоровым, кончится темная полоса подозрительности, метаний. Может, сказал кто-то старухе или сама она догадалась, что я особенно близок к Иосифу Виссарионовичу. Тот же Берия мог сообщить. Так или иначе, но мне передали ее желание увидеться и поговорить. Я охотно согласился и пошел за позвавшей меня женщиной, столь же сухой и аскетичной, как и другие дворцовые старухи, но более быстрой, с резкими движениями. Она достаточно хорошо изъяснялась по-русски. Мать Сталина начала расспрашивать, как живет ее сын, кто о нем заботится, чем и когда кормит, кто стелит постель, стирает белье, ухаживает при болезни. Я объяснил, упомянув при этом Валентину Истомину, появившуюся в доме Иосифа Виссарионовича вскоре после кончины Надежды Сергеевны. «Она красивая?» — спросила старуха. «Она очень мила, приятно, обходительно. Эта женщина любит Иосифа?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Она ведет все хозяйство». Старуха помолчала, потом произнесла со вздохом: «Передай ей мою просьбу. Пусть она заботится о моем сыне, как мать и жена. Больше некому о нем заботиться. Дети Иосифа живут для себя, а я скоро умру. Скажи ей, что я буду молиться за нее и здесь, и на том свете.